Глава 28. Гришанков болтыхался у берега уже минут 30, а никакого эффекта до сих пор не было видно. Капитан аж осунулся за ним, наблюдая. На рябине не просто лица не было. Он что-то шептал про себя, такое впечатление, что пытался подсказать бойцу нужное направление поиска. Но подсказка эта пока никак не срабатывала. Что за хренотень? Куда теперь Гришанкову оттуда деваться? Плыть назад? Похоже, что весь лимит везения на сегодняшний день мы уже исчерпали. Во всяком случае, мне эта идея здравой не казалась совершенно. Чу! Прикладываю к глазам бинокль. Ну, наконец-то! Олег машет рукой, подавая условный знак. Фу, кирпич с души. Гришанкову от меня двойная доза, как вылезем от сель. Торопливо протягиваю руку и нажимаю на торец притопленной в реке ветки. Над поверхностью воды поднимается ее противоположный конец. От него сразу же расходятся в сторону шикарные усы. Течение здесь приличное, так что усы на поверхности мутноватой воды видно вполне отчетливо. Еще разок. Теперь отпускаем. Другой рукой подношу бинокль к глазам. Ага, понял Олег мои сигналы. Вижу, как он кивает и, вздохнув несколько раз, скрывается под водой. Теперь внимание. Не зевнуть бы. Отдаю капитану бинокль и хватаю винтовку. Оптика на ней классная, и разглядеть отсюда противоположный берег задачка нетрудная. Особенно если знать, куда и на что смотришь. Движение мы с капитаном увидели практически одновременно. Дрогнула, приподнимаясь, тяжелая крышка, не на много сантиметров, на 5-10. Но мы это заметили. Есть вход. Уже достаточно стемнело, когда мы начали переправу. Перед этим на импровизированный плот уложили одежду и вооружение. Таких плотиков мы сделали 2, и, соответственно, в 2 захода и переправлялись. Труднее всего было с капитаном, плыть он не мог, а без него вся затея теряла смысл. Вот и пришлось изобретать способ переправки его на тот берег. В итоге мы уложили его на плотик, который после этого почти полностью погрузился в воду. Сверху накрыли ветками, и вышла какая-то непонятная куча мусора. Со стороны это выглядело, я даже не знаю, как что. Если бы я, стоя на посту, засек эдакое сооружение, плывущее мимо по течению, то уж как минимум озадачился и обратил на него пристальное внимание. Единственное, что меня утешало, так это то, что стрелять немцы по этой куче, скорее всего, не станут. Вылезать из бункера на берег, чтобы проверить непонятно что плывущее по реке, просто не будут, мало их для этого. Как бы то ни было, но уже скоро мы оказались на берегу. Все. Даже подсохнуть успели слегка, благо одежда при переправе не особо намокла, плотики помогли. Пока Лацис подтаскивал к берегу плот с капитаном, мы успели одеться и даже слегка согрелись. «Ну как?» — свистящим шепотом спрашивает Рябинин, провожая взглядом уплывающий вниз по течению плот. «Тихо», — отвечает Демин. «Бойцы на постах, но немцы нас, похоже, не заметили. Во всяком случае, никого оттуда не появилось». «Добро», — шепчет капитан. «Давайте уже к люку». Тяжелая стальная крышка подалась неожиданно легко. Только чуть скрипнули проржавевшие петли. Беру у шифрена флягу с водой и щедро их поливаю. Не масло, но сойдет на один раз. Авось не так громко скрипеть станет. Внизу оказалось темно, хоть глаз коли. Демин щелкает выключателем фонарика и, прикрыв его ладонью, вставляет только узенький лучик. «Да тихо тут!» доносится из темноты. Луч освещает сидящего на корточках Гришанкова. «Замерз?» — спрашиваю у него. «Есть такое дело». «Ну, двойную дозу я ему и так обещал». Уже заметно повеселевший Олег быстро натягивает на себя одежду и сразу оживает. «Не было здесь никого, только за стенкой что-то гудит все время». «Угу», — рассеянно отвечает ему капитан, осматривая помещение. «Это турбина. Свет дает». Помещение, куда мы пробрались, было совсем небольшим. Внизу, прямо у наших ног, проходила труба, по которой и текла вода к турбине. В трубе был люк, через который проник сюда Олег. Сейчас крышка была закрыта, вокруг нее уже успело подсохнуть. Люк, через который мы сюда вошли, можно было отпереть только изнутри. «Зачем это сделано, товарищ капитан?» — спрашивает Демин. «Странная какая-то комната. Это техническое помещение. Если вон ту стену разобрать, то можно будет до турбины долезть. Ее сюда так и затаскивали. Изнутри по коридорам такую махину не протащить». «Ага. А сами-то мы как дальше пройдем?» Дверей-то здесь нет. Стену разберем. Она кирпичная, всего в пол кирпича толщиной. Сказано, сделано. Вскоре из стены уже выковырили первый кирпич. Дальше пошло веселее, тем более, что за стеною свет был. Над турбиной горела небольшая лампочка. Так что работали уже при свете. При этом Гришанков взял дверь в бункер на прицел пулемета. Еще 10 минут работы, и я стою около двери, сжимая в руках пистолеты. Из-за гула турбины разобрать, что там за дверью происходит, невозможно. «Ну, товарищ Котов, какие будут у вас соображения?» — подходит сбоку Рябинин. «А куда нам попасть надо, товарищ капитан?» «На второй ярус. Надо практически весь бункер пересечь». Оборачиваюсь и оглядываю все свое воинство. «Да, не густо нас тут. Под землей воевать кому-нибудь приходилось?» «Тишина. А в домах?» «Аналогично. Ну, раз так, беру командование на себя». Лейтенант вскидывается, но Рябинин жестом его успокаивает. «А у вас-то такой опыт есть, товарищ Котов?» «Есть малость, товарищ капитан. Шахты, выработки, те же тоннели, разница невелика. А в них-то мне пострелять пришлось изрядно». «Командуйте», — кивает он. «Слушаю вас. Асанович со мной. Дистанция 3 шага. Пулемет на изготовку, готовность к стрельбе максимальная. Если упаду на пол, накрываешь весь коридор. Особо не целься. Дальше стены пули не уйдет. Так что кто за угол не заныкается, тут и ляжет. Демин, следующий. У Гришанкова возьмешь пистолет. Его в правую руку. Гранату в левую. Гранаты на изготовку. Выскочит кто сбоку или дверь откроется какая-то. Гранату туда без раздумий. Клиенту пулю, гранату в дверь». Ребята кивают, все ясно. «Мы трое. Передовая группа. Гришанков, я». «Следом за нами идешь. Дистанция до следующего поворота или перекрестка». «Дошел до него. Занимаешь там оборону и с Шифриным вместе ее держите. Подойдет Плиев с Лацисом. Проходят до следующего перекрестка и занимают оборону там. Тогда идете следом за нами и занимаете следующий перекресток или развилку. Так и передвигаетесь». «Понятно?» — хором отвечают оба. «Товарищ капитан, вы с лейтенантом идете следом за первой двойкой. В бой не лезть. Без вас мы тут ни хрена не сделаем. Как первая двойка перекресток займет, остаетесь с ними. Подошла вторая, уходите вместе с ней. Так следом за передовой парочкой и передвигаетесь. Позади вас всегда 2 человека, и впереди я с бойцами. Стало быть, от случайной пули есть все шансы уберечься. И еще», — оглядываю всех, — «не геройствовать. От бетона, да еще от выступов всяких, рикошеты могут быть самые непредсказуемые. Так что во весь рост не ходить. Лишний раз на брюхе проползете, целее будете». Присев на корточки, осторожно приоткрываю дверь. Быстрый взгляд влево, пусто. Только лампочки тускло освещают уходящий вбок коридор. Это есть гуд. А справа что? Дверь мне перекрывает обзор. Быстро выглядываю туда и прячу голову назад. Пусто и здесь. Ну да, народу у них немного, стало быть, патрулировать коридоры они не станут. Куда идти? Сразу к цели или все-таки проверить огневые точки у берега, чтобы за спиной никого не оставлять? Оставляю у двери 2-ю двойку и вместе с Гришанковым и Шифриным тихо пробираюсь к огневым точкам. Береженого и Бог бережет. Много ли нам нужно? Одна очередь вдоль по коридору и кирдык. Даже если не убьют никого, как дальше с раненым идти? Так что лучше прикрыть 5-ю точку. Вот и развилка. Коридор здесь раздваивается и под углом уходит в обе стороны. Крепкая тяжелая дверь, перегораживающая обычно проход, сейчас распахнута. Точно сюда кто-то прошел. Свет тут неяркий, и пол видно плоховато. Так что по следам и не скажешь, кто и куда направился. Сбоку ниша. Тут должен стоять часовой. Кувырок вперед, стволы обшаривают углубление. Никого. Показываю жестом ребятам, чтобы закрыли тихонечко дверь. Поворот рукояток и толстые металлические клинья входят в косые пазы на дверном косяке, надежно отрезая нас от остальной части бункера. Теперь тут можно на ушах стоять, не услышат. Во всяком случае, не сразу. Киваю ребятам на левый коридор. Стоять и держать. Олег тихо опускается на пол и направляет пулемет вдоль по коридору. Демин берет на прицел дверь, которую мы только что закрыли. Правый коридор. Как далеко он ведет? Не знаю, я тут раньше не ходил. Но, судя по всему, 30 метров, не более. Он понемногу поднимается вверх. Стоп. Это еще что? Запах табака. Откуда? Сквознячок у нас тянет. Из-за спины он тянет. Значит, и табачок оттуда же. Там, стало быть, курильщик и сидит. А впереди? А может быть, он не курящий? Вполне, кстати, возможно. Коридор поворачивает налево, и я вижу дверь. Не очень высокая, с амбразурой для стрельбы. Сейчас она задвинута стальной заслонкой. В рукоятке запирания, вертикально, дверь не заперта. До двери 15 метров. Прислоняю к стене винтовку и перехватываю поудобнее пистолеты. Вот она, дверь. Прикрыта неплотно. Приближаюсь к косяку. Откуда дует? Не из-за двери. Стало быть, табачный запашок не отсюда. Ну да, примерно так я раньше и предполагал. Ладно, рассусоливать тут некогда, да и незачем. Толчок плечом, скрипнув несмазанными петлями, дверь распахивается. Кувырок, больно стукаясь плечом о какую-то железяку. Помещение невысокое, слегка продолговатой формы. Три амбразуры, из которых одна приоткрыта, отсюда и сквознячок. На металлическом станке укреплен пулемет, наш «Максим». От его кожуха к стенам тянутся тонкие трубки. Стационарная система охлаждения. Из приемника свисает лента. Оружие готово к бою. Только вот стрелять тут некому. Дот пуст. Нет здесь никого.